Глава 29. Мор наблюдала, как Дара гоняет дочерей на полигоне. Ума выполняла все старательно, то и дело косясь на террасы, где выискивала взглядом Беремира. Девочка безнадежно влюбилась в наследника снежных барсов, но тот не обращал на нее никакого внимания. Муар и все вокруг понимали, почему, но Ума не хотела принимать неудобную правду, надеясь, что барсу достаточно будет ее внешнего сходства с Рогнедой и покорности, а остальное стерпится. Совсем другая ситуация была с Мией. Та не хотела признавать, что ее авторитет наследный Айше в клане рассыпался в прах. Во всех своих бедах Мия винила Рогнеду, старательно не замечая, что самостоятельно роет пропасть между собой и ягуарами. Слишком велик был контраст между поведением двух сестер. На удивление, Дара в этой ситуации повела себя так, как и подобало матери и старшей Айше. Она методично выбивала дурь из головы дочери, причем умудрялась проделывать это столь виртуозно, что это не выглядело показательной поркой, а было жесткой системой тренировок. Вот и сейчас брани и проклятия разносились над площадкой, несдержанность языка дочери мать компенсировала плетью. И судя по тому, что свист над полигоном не прекращался, упрямство двух кошек было примерно равным. Стоило признать, что поездка к Аспидам дала немного неожиданный результат. Стремясь воспитать младших Айше, Муар получила на выходе более вменяемую старшую. Амори отвлеклась от тренировки, всматриваясь в небо. Сегодня Беремир должен был вернуться из очередной вылазки в пустоши. Вот уже месяц снежный барс вместе с пятеркой Уру и на добровольных началах летают по ту сторону гор. По общеизвестной версии, следят за изменением размера огромной расщелины, разделившей пустоши на две неравные части. Трещину в земле обнаружили, возвращаясь из первого поиска Реды. Тогда особого значения ей не придали. Рельеф пустоши непостоянен, как ветра над океаном. Вот только Беремир не мог смириться с решением Рогнеды и упрямо раз за разом возвращался к проклятым горам в надежде услышать зов вновь и прийти на помощь Айше, когда она выберется из ловушки. Возвращаясь из очередной такой вылазки, снежный барс заметил, что расщелина увеличилась в размерах, а края ее расступались все шире. Теперь пятерка Уруи попеременно отправлялась с Беремиром на обследование пустошей, упрямо умалчивая, что они регулярно летают еще и к проклятым горам. Беремир появился, как всегда, в последнее время, с серым лицом и потухшим взглядом. Его вид без слов говорил, что поиск не дал результатов. Но Ирбис не ушел к себе в гостевые покои освежиться, а прямиком направлялся к Муар. «У нас проблема». «У нас их с достатком», — устало отозвалась Амори Ягуаров. «Ты о какой именно сейчас?» «Расщелина растет и углубляется». Ирбис устало потер красные глаза. «Пустоши лихорадят. По ту сторону гор тряска не прекращается. Уруи утверждает, что их гнездо лихорадило так же, прежде чем горы проснулись. Горы всегда были непреодолимым препятствием. И сейчас не должны подвести». Муару прямо вздернула подбородок в напускной храбрости, который отнюдь не чувствовала. «Амори, не мне вас учить!» Со вздохом продолжал Ирбис. «Но в прошлый раз именно заблаговременная подготовка помогла спасти орласов». Амори Муар отсутствующим взглядом скользнула по племяннице и внучкам. Она как наяву увидела плавное движение Рогнеды, уходящей с траектории плети. Внучка танцевала кошачьей походкой, едва касаясь песка, и мираж пропал. Амори даже тряхнула головой, прогоняя наваждение. «Полечу с вами завтра. Оценю угрозу своими глазами». Беремир кивнул, удовлетворенный ответом, и отправился к себе смывать дорожную пыль. Муар заметила, как Ума провела разочарованным взглядом бесстрастного Ирбиса и вернулась к тренировке. Угораздило же. Вечером Маруку стало хуже. он впал в беспамятство. Хрупкое, едва не рассыпающееся тело Амори ягуаров перенесли к тотему. Это была крайняя мера, которая только отдаляла печальный конец. Но Муар просто не могла поступить иначе. Один за одним самые дорогие люди исчезали из ее жизни. Потеряв Рагнеду, Муар всеми силами удерживала брата на грани жизни. Вглядываясь в такое родное лицо, Муар плакала, как маленькая девочка. Все не так, не так. Все их мечты о большой дружной семье, которая будет стоять друг за друга горой, пошли прахом. Рагнеда напомнила про самые большие ценности, привитые отцом в детстве. Они не смогли привить эти ценности своим детям. Амори почувствовала крепкие объятия. Цепляясь, как утопающий за соломинку, Дара беззвучно глотала слезы. «Я не помню мамы, но помню твои сказки. Большая семья, крепкий род, всегда стоящий горой за спиной. И где это все?» «Теперь это ты», — Амори обняла племянницу в ответ. «Это всегда была ты. Прости, что так вышло. Я...» — Амори вздрогнула и опустила голову. «Сама знаешь, Марук поставил любовь к твоей матери выше интересов рода, тем самым переложив всю ответственность на тебя». «Я старалась», — Дара всхлипнула. «Я все делала, как учили. Была верной женой, устраняла врагов, рожала сильных наследников, но этого оказалось мало. Я сама себя загнала в ловушку». «Ты была юна и неопытна», — печально вздохнула Муар. «Как и я когда-то. Мы надеялись, что волчья верность убережет тебя от боли. А теперь род вымирает, а я связана с этим клятвой». Дара сжала кулаки в бессильной злости. «Кобель!» Муар молчала. Почти 16 циклов прошло, а злость племянницы так и не утихла. Не помогло даже уничтожение соперницы. Не прошло, не отболело. Да и лучше ли она сама? До сих пор не выносит запах моря. А ведь прошло больше 100 циклов с момента разрыва с Кракеном. Щеки Дары раскраснелись. Она возмущенно сопела. «Живет там в свое удовольствие. Собрал, наверное, себе стаю лесных сук». От неконтролируемых эмоций на пальцах Дары вытянулись кошачьи когти. Ни единого щенка за это время не было. Как бы невзначай, Муара обронила информацию, которую собирала с особой тщательностью. Кобель не кобель, а любимый мужчина племянницы. Приходилось присматривать. «Ни единого!» — эхом отозвалась Дара. В голосе сквозило недоверие. «Еще скажи, что на сук не прыгал!» «Прыгал? Не без этого!» — меланхолично отозвалась Амори. «Ну, так и ты тоже не сильно-то воздерживалась». Но ту часть клятвы, где обещали дать продолжение только совместной крови, вы все же сдержали. Дара глубоко задумалась. Да и сама Муар вдруг поняла одну простую вещь. Мир, который они знали, перестает существовать. Горы просыпаются. Океан отравляет. Земля расходится под ногами. Слезы небес застывают. Сколько еще у них осталось времени, не знал никто. Цикл или 100 циклов, а может, один день? Гордой Амори вдруг захотелось простого счастья. Обнимая племянницу, Муар крепко сжимала в ладони подарок Ориса Кракена. Плеть просвистела рядом с лицом, выводя меня из задумчивости. Вести диалог с Ягу, строить проекции с помощью тотема и реагировать на внешние раздражители одновременно выходило плохо. Поэтому следующий удар я практически пропустила, лишь на интуитивном уровне уходя влево. Длинное платье подвело, и я запуталась в подоле, рухнув на землю вместо того, чтобы вскочить с лавки. «О, а пташка-то не моль заторможенная!» Расхохотался надо мной какой-то сопляк, чуть старше Рагнеды по возрасту. Еще и попытался меня толкнуть носком сапога. Рядом снова щелкнула плеть, выводя меня из себя. «Да какого чёрта? Где эти хвалёные телохранители?» Сквозь приоткрытый полог палатки я увидела, как двух охранников связала боем толпа малолеток. Было их чуть больше десятка. Может, по одному они и не были опасны, но расклад по 5 на 1 играл в их пользу. «Ах вы, сучата!» А безусый юнец уже задирал мне подол платья плетью, отвешивая язвительные комментарии. «Такой чернушки у меня ещё не было!» Плеть прошлась по внутренней поверхности бедра, вызывая у меня физическое отвращение. «Пока Танагр играется в благородного, кетцы всегда берут то, что хотят!» Сопляк уже склонялся к земле, выбирая, с какой стороны ко мне пристроиться, и явно не ожидал, что я схвачу его за руку, упрусь стопой в живот и перекину через себя, используя инерцию от его падения. «Спасибо, папа!» — мысленно поблагодарила отца за тренировки, вскакивая и добивая ударами ног малолетнего маньяка. Первый удар пришёлся по причинному месту, вызывая дикий визг. «Ах, тебе больно?» — следующий удар нанесла уже по лицу, чтобы вырубить или хотя бы дезориентировать. Мягкая обувь не позволила первого, но успешно справилась со вторым. Ещё и губу рассекла. «А девочку 15 циклов снасильничать? Смелый!» — кричала я, добавляя ещё один удар носком в солнечное сплетение. На улице послышалась какая-то возня. Ещё не хватало, чтобы его дружки присоединились. Схватив плеть, обернула её вокруг шеи предводителя местной оппозиции. Вот что мы с Ягу совершенно выпустили из виду. После нападения под купол должны были попасть не только танагры, но и кетцы. Вот их потомки ко мне и пожаловали. Предъявить права на свежую кровь. Будет им кровь. Затянув плеть на манеру удавки, я шипела кетцу в ухо, не хуже Аспиды. «Если хочешь жить, повторяй за мной. Я...» прохрипел спустя полминуты посиневшими губами придушенный Аэр, отчаянно сопротивляясь. Но я держала плеть крепко, упираясь ему между лопаток для противовеса. «От лица клана кетцев!» — придумывала я клятву на ходу. «От лица клана кетцев!» — хрипел мой пленник. «Клянусь свято соблюдать!» «Вечный мир с кланом изумрудных танагров!» Последние слова кетц практически выплюнул, но я продолжила. «Клянусь защищать народы кетцев и танагров, исполняя свой мужской долг во имя неба, земли и морских глубин». У кетца глаза на лоб полезли то ли от формулировки, то ли от нехватки воздуха, но он просипел за мной слова клятвы до конца. Едва последние слова были сказаны, как тотем танагров налился изумрудным светом и ударил лучом в небо. Послышался звон разбитого стекла, и стало удивительно тихо. Я отпустила плеть, пятясь на выход из палатки, когда услышала озадаченный голос Ягу. «Купол спал!» На улице малолетки смотрели на моих охранников со смесью ужаса и покаяния. Чуть ли не помимо своей воли они поднимали с земли противников, очищали им одежду и интересовались самочувствием. Отрыбь от происходящего взяла и бывших жертв, настолько резко изменилось поведение шайки малолетних подонков. Я же тем временем стала осознавать размер неприятностей, ожидающих танагров прямо сейчас. «Слушать меня внимательно!» — рявкнула на дюжину мужиков перед собой. Те аж во фронт вытянулись. «Два раза повторять времени нет. Ты!» — ткнула пальцем на одного из телохранителей. «Айше, агри сюда! Быстро!» «Вопрос жизни и смерти выполнять!» Рыкнула на эмоциях, когда воин засомневался. «Теперь вы!» Злобно зыркнула на кетцев. «Нападение вам никто не простил, но сейчас...» «Все освоили оборот!» «Ты...» — просипел мой несостоявшийся маньяк, выбираясь из палатки. «Ты тварь! Как ты смеешь!» «На 11 часов! Воздух! Птеры!» — взорвалась криками Ягу. «Заткнись и смотри сюда!» Я повернула его лицо за подбородок на тройку птеров, быстро приближающихся с воздуха. «Привыкли к безопасной сытой жизни, где баб по первому требованию получали, а она закончилась!» — рявкнула ему в ухо, отчего тот даже дёрнулся. «Кто способен наоборот? Самое время применить ту тактику, которую вы отрабатывали на моей охране. 5 на 1 должны осилить!» У подростков зрачки расширились от ужаса. «Бежать не советую», — прошипела я. «Он только что клялся, что вы, Танагров, будете защищать, как самих себя». До всех медленно стал доходить смысл произошедшего. По дороге из города через мост несся ящер с всадником в черном плаще. Грузный мужчина со шрамом, рассекающим левую половину лица от брови до подбородка, спрыгнул с ящера еще до того, как зверюга успела затормозить. «Ты что натворил, щенок?» Крик сопровождался ударом наотмашь по щеке предводителю нападавших. «Да нас за такое вырежут под корень и будут в своем праве! Простите, вы...» — обратила на себя внимание мужчины. «Кемо Кец, дядя этого придурка!» «Отлично, у нас проблема!» — не стала дослушивать я, некультурно ткнув пальцем в небо на тройку птеров, уже радостно верещавших при виде добычи. «Спасайте! Вы же вроде бы большие, сильные кетцы!» Кемо побледнел на глазах, но взял себя в руки и стал раздавать приказы. Молодежь, почувствовав привычное руководство, отбросила панику и споро выполняла все приказы Кемо. Меньше чем через минуту с моста в небо поднялась пятерка ящеров, чем-то похожих на птеров, но серо-графитового цвета и с мелкими чешуйками. На концах крыльев были пальцы, способные схватить добычу и удерживать, пока мощный клюв не разорвет жертву. На голове у них красовался приличного размера костяной гребень кроваво-красного цвета. Но хоть отличать своих от чужих будет удобно. Из города уже мчался Айше Агри вместе с десятком верховых воинов. «Что случилось, Рагнеда?» Взгляд его прошелся по моему телу с ног до головы, отслеживая, не ранена ли я. Я только отрицательно махнула головой на этот немой вопрос в глазах. «Купол пал! Скоро сюда рванут все ближайшие твари пустошей. Срочно созывайте людей в город и запирайте ворота. Нужно организовать патрулирование неба отрядами кетцев, если у вас такие еще остались». На Агри смотреть было страшно. У него на глазах рушился привычный безопасный мир. Вот только нам было сильно некогда. Я пощелкала пальцами у лица Айше. «Требна! У вас должна быть требна!» Танагр смотрел на меня непонимающе. «Да твою же, труба такая, которая всех призывает!» Я начала раздражаться. «В старых казармах было что-то такое», — тихо заикнулся один из телохранителей. Дядька был явно постарше Айше раза эдак в три. «Но оно не работает, мы пробовали по молодости, подуть не вышло». «Веди!» — я схватила Танагра за руку и побежала к ящеру. В казармы мы въезжали спустя минут пять. В небе уже раздавались звуки воздушного боя. Визг и крики ящеров привлекли внимание горожан, и те высыпали на улице. «О, духи, ничего же не меняется, только телефонов в руках не хватает для ведения репортажей». Казармы представляли собой полуразрушенные каменные остовы с провалившейся крышей. «Где?» — торопила я охранника. «У дальней стены рожок торчал», — неуверенно пробормотал охранник. Мы обшаривали стену в поисках зацепок, поднимая в воздух хлопья пыли и паутины. «Есть, нашла! Агри, сюда, быстрее!» Айше с потерянным видом не понимал, что от него хотят. Позаимствовав у охранника кинжал, я ополоснула палец Танагру и прижала окровавленную ладонь к требне. Рожок медленно наливался изумрудным светом. «Труби два раза!» Танагр в нерешительности приложил губы к окровавленному рожку, чуть поморщившись от антисанитарии. «Да давай уже, там люди гибнут!» Агри резко выдохнул, и воздух разрезал громогласный крик. У меня зазвенело в ушах. Если у ягуаров звук требны был глубокий, словно проходный гудок, то у изумрудных танагров больше напоминал резкий крик доисторического ящера. От второго гудка у меня заболели уши. И только тут до меня дошло. Они же не знают обозначений. Но, как оказалось, этого не потребовалось. Звук требны отпугнул птеров, которые успели изрядно потрепать молодых кетцев. Народ в панике прибывал к замку, ничего не понимая. Стоял неимоверный гвалт. С неба пикировали израненные защитники, на ходу оборачиваясь в людей. К моему изумлению, раны на них не спешили затягиваться. «Лекаря! Позовите лекаря!» — надрывались матери не своими от горя голосами. «Они же умрут!» У Айше Агри не было никакого толку. Он стоял в полной прострации. Найдя взглядом Кемо, махнула ему рукой, подзывая к себе. В царившем хаосе он показался мне наиболее вменяемым, возможно, в силу более старшего возраста. «Кемо, всех по домам отправить! Кто работал в поле, забрать на стену, чтобы не порвали твари! Ворота закрыть!» Кец кивал головой, соглашаясь с моими распоряжениями. «Раненых и кого-то из кетцев, способных к обороту, к тотему! Мне потребуется помощь!» Кемо щурил целый глаз, пристально всматриваясь в мое лицо. Только сейчас я увидела, что вторая глазница у него зияет пустотой. «Рагнеда, кто вы?» — решился задать оборотень самый важный для него вопрос. «Мой ответ зависит от того, насколько вы верите в существование прочих кланов с другими животными ипостасями». Я говорила тихо, но все стоящие вокруг невольно затихли, стараясь расслышать мои слова. «Я не Танагар, как вы верно заметили», — осторожно заметил Кец. «Поэтому могу предположить, что существовал кто-то еще. Не просто существовал, а продолжает жить. И это они вас считали исчезнувшими с лица земли из-за защитного купола, поставленного Таной около 2000 циклов назад. Кто же тогда вы?» «Айше клана Ягуаров, урожденная княжна волчьего племени и младшая Амория Спит, Рагнеда Ягер. Пафос — наше все». От обилия титулов у Кетца глаза полезли на лоб. «Но для вас важно другое. Я видящая, как и ваша святая Тана». Вокруг стало так тихо, что слышен был отдаленный грохот, напоминающий далекие раскаты грома. Кажется, от моих слов у Кетца земля ушла из-под ног. Или ей не показалось? Следующий толчок стал ощутимее, его почувствовали все присутствующие. «Кемо, время!» прозрачно намекнула на нашу основную проблему. «Помогите мне и Танаграм, и тогда я вам обещаю, что ваш клан возродится из небытия».